Готовились? К Виланду вернулось его обычное самообладание и хитрость. Решили вдруг сотрудничать с нами, не так ли, Талбот? Уж слишком все это подозрительно. С вами сложно вести дела, вздохнул я. Скажи я, что не хочу отправиться с вами. Вам это показалось бы еще более подозрительным. Советую просто пораскинуть мозгами, Виланд. Сейчас дело обстоит не так, как несколько часов назад. Вспомните слова генерала относительно гарантии моей безопасности. Попробуйте разделаться со мной. И он тут же разделается с вами. А вы человек слишком деловой, чтобы пойти на такую скверную сделку. Так что бедному Ройлу придется отказаться от удовольствия убрать меня. Я не получаю никакого удовольствия, мягко сказал Ройл. Я уставился на него на какое-то мгновение, пораженный этой чудовищной нелепостью. «Вы это серьезно? Я не ослышался?» — медленно спросил я. «А вы хоть раз слышали, что чернорабочий выполняет свою работу с удовольствием, а, Талбот?» «Вон оно в чем дело. Я пристально посмотрел на него. Оказывается, в нем было даже гораздо меньше человеческого, чем я думал раньше». Как бы там ни было, Виланд, теперь, когда я собираюсь остаться в живых, я смотрю на вещи иначе. Чем скорее мы тут управимся, тем скорее я расстанусь с вами и вашими симпатичными дружками. И потом, мне кажется, я бы мог намекнуть генералу насчет нескольких тыщенок. Вряд ли ему понравится... Если кто-нибудь узнает, что он способствует преступной деятельности, да еще в таких масштабах. Неужели вы будете шантажировать человека, который спас вам жизнь? Видимо, Виланд был еще способен чему-то удивляться. О, боже мой! Да вы же не лучше любого из нас! Вы намного хуже! А я ведь не говорил, что лучше. Произнес я безразличным тоном. Времена тяжелые, а человеку надо жить. Вот почему я хочу, чтобы вы взяли меня с собой. Не спорю, даже ребенок сумел бы управлять батискафом, внимательно ознакомившись с инструкцией. Но сами подводные работы не для дилетантов. И поверьте мне, Виланд, я знаю, о чем говорю. Вы дилетант. Я профессионал. И это единственное, что я действительно умею делать. Ну что, возьмете меня с собой? Виланд задумчиво посмотрел на меня и, наконец, произнес. Я и не думал отправляться без вас, Талбот. Он повернулся и, открыв дверь, жестом показал, чтобы я шел впереди. Он и Ройл вышли вслед за мной, и пока Чебатти с грохотом задвигал засов и запирал дверь на ключ, мы пошли по коридору. Вторая дверь была ярдах в 15 дальше по коридору. Виланд постучал тем же кодом. Напарник Чебатти открыл нам дверь. Помещение было похоже на то, из которого мы только что вышли, хотя и не настолько мрачным. Стены и пол были также голыми, не было даже стола, но зато у одной из стен стояло нечто вроде тахты, и на ней сидели генерал и Мэри. На деревянном стуле в углу очень прямо сидел Кеннеди, а по комнате рассказывал Ларри со своим неизменным пистолетом, нес караульную службу. Глаза его лихорадочно блестели, веки подергивались. Я обвел всех присутствующих безразличным, сумрачным взглядом. Генерал, как всегда, выглядел бесстрастно, в совершенстве владея своими эмоциями, но под глазами у него темнели круги, которых не было 2 дня назад. На бледном лице его дочери под глазами тоже залегли синие тени. Хотя она и казалась спокойной, в ней не было того металла, какой чувствовался в отце. Каждый мог заметить, как поникли ее хрупкие плечи. Кеннеди выглядел так же, как и раньше. На его красивом и смуглом лице, как всегда, была надета маска. Его как будто ничем нельзя было взволновать. Я заметил, что его бордовая форма сейчас сидит на нем особенно элегантно. У него отобрали пистолет, и теперь ничто не портило линии его стройной фигуры. Когда мы вошли, Мэри Рутвин приподняла голову и поднялась на ноги. Глаза ее гневно блестели. Возможно, в ней все-таки было больше металла, чем я думал.